Сквозь холод ночной, через город во тьме, когда злые страхи мелькают в окне, я верю, и ясно так видится мне рассвет и все небо в огне. Осанна, Господь мой, грядет. Осанна, Господь мой, грядет. Осанна, Господь мой, грядет. Осанна, Господь мой, грядет. Вот души метутся в предсмертной тоске и в муках мечты погибают на дне, где ложь и насилие текут по земле, звездой горит сердце во мне. Осанна, Господь мой, грядет. Осанна, Господь мой, грядет. Осанна, Господь мой, грядет. Осанна, Господь мой, грядет. Так ласково солнце согреет теплом, и музыкой ветер наполнит весь дом. Природы вселенной красоток оем не сдержишь во взгляде своем. Осанна, Господь мой, грядет. Осанна, Господь мой, грядет. Осанна, Господь мой, грядет. Осанна, Господь мой, грядет. Серые стены и тусклые дни, я вижу конец всем печалям вдали, спасение всех праведных Богом любви и суд над всей злобой земли. Осанна, Господь мой, грядет. Осанна, Господь мой, грядет. Осанна, Господь мой, грядет. Осанна, Господь мой, грядет.